У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Міліцыя збіла некалькі чалавек, якія прыйшлі выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам, апошнім абвінавачаным па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла ладзіць у Празе «Беларускі дзень». Гэта ды іншае пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Улады Пакістану пацвердзілі сёння, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай. Закі ур-Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзіны затрыманы тэрарыст Мумбай назваў Лахві арганізатарам нападу. Цырымонія развітання з патрыархам маскоўскім усея Русі Алексіем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая да раніцы аўторка. Тысячы людзей стаяць у чэргах каля храму Хрыста Збаўцы ў Маскве, каб развітацца з патрыархам. Пахаванне адбудзецца заўтра. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе ісці ў адстаўку зараз, пасля 30 гадоў кіравання. Кіраўнік знешняй палітыкай звязу Гаўер Салана заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабе, каб прымусіць яго сысці. У Брусэлі міністры замежных справаў краінаў звязу абмяркоўваюць планы ўзмацнення санкцый супраць Мугабе і яго бліжэйшага атачэння. Еўразвяз афіцыйна ўхваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры з 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТО, якія знаходзяцца ў гэтым раёне з кастрычніка. У Грэцыі трэці дзень працягваюцца масавыя забурэнні. У Салоніках сотні студэнтаў ступілі ў сутычкі з паліцыяй, пратэстоўцы занялі будынкі некалькіх універсітэтаў. Забурэнні пачаліся пасля таго, як у суботу паліцыя забіла падлетка. У выніку хвалявання ў гарадах Грэцыі больш за 20 паліцейскіх былі параненыя, спаленыя 25 аўтамабіляў, пашкоджаныя дзясяткі крамаў і банкаў. У амерыканскай ваеннай турме на базе ў Гуантанама пачаліся судовыя слуханні ў справе Халіда Шэйха Махамеда, абвінавачанага ў арганізацыі тэрарыстычных нападаў на Амерыку 11 верасня 2001 году. Акрамя Мухамеда перад ваенным трыбуналам прадстануць яшчэ 4 ягоныя паплечнікі. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла ладзіць у Празе «Беларускі дзень». Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз да галоўнай тэмы дня. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Аляксандр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. Працэс над Аляксандрам Баразенкам паводзінамі ўлады і сілавікоў нагадаў часы да гэтак званай лібералізацыі, калі былі выпушчаныя на волю некаторыя палітвязні. За падзеямі ў цэнтральным судзе напярэдадні працэсу назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Менскі цэнтральны суд 40 хвілін да пачатку працэсу заходжу ў будынак былога беларускага ліцэю разам з мужчынамі ў чорных скураных і балённевых куртках. Відаць, у маім чорным паўпаліто я мала чым адрозніваюсь ад гэтых наведвальнікаў, якіх зайшло ў суд болей за 20 чалавек. У вестыбюлю галоўны з іх, які знешні ад астатніх нічым не адрозніваецца, дае каманду размеркавацца па ўсіх 4 паверхах, стаць на ўваходзе ў судовую залю. Можа яшчэ на дах верталёт выклікаць, жарт аднаго са спецназаўцаў у цывільным у грукаці ног па лесніцы. У судовай зале, дзе будзе праходзіць працэс, ужо болей за 30 юнакоў. Яны назваліся студэнтамі з БАТУ, беларускага аграрна-тэхнічнага ўніверсітэту. Спрабую взять у них интервью. Что вы ведаете про Александра Борозенко? Ничего не ведаю. Ну, вам цікаво будет вот доведаться, что это за человек? Не цікаво. Вы боитесь сказать про вашего выкладчика? Вы пришли посмотреть, как идет вообще суд. Вы сами пришли, все вас привели. Скажите вчера. Сами. Все абсолютно ножками добровольно. Сами а выкладчик на его что при вас? Нам дали возможность просто прийти, мы пришли. А что вы ведаете вообще про нас, белорусский суд? Чи бывают там политические процессы? Мы надеемся сегодня доведаться. А вы до этого не чули, да? Чи есть у нас политические вязни, чи нема? Не ведаете? Нет. Выкладчик студентов, який отмоюся себе назвать, просвет Ліну паспрабаваў вырваць у мяне лічбавы фотаапарат, на які ішоў запіс інтэрв'ю. Калі спыніць інтэрв'ю не ўдалося, выкладчык паклікаў міліцыянта. Трэба адабраць фотаапарат і знішчыць відэазапіс. Будзе скандал, калі запіс паставяць у інтэрнэце, пераконваў у міліцыянту выкладчык. Аднак ахоўнікі абмежаваліся тым, што выдалілі мяне з суду. На ганку актывіст Уладзімір Сергенка гэтак пракаментаваў паводзіны міліцыі і тое, што ў суд прывялі студэнтаў. Абсалютна не здзіўляе, што ўсё міліцэйскае і амонаўскае начальства, усе гэтыя офіцэру цивільним, адмислово поставлено сюди, но влада просто нервується, просто боїться ніяких вольностей з боку молоді. Перед їм поставлена задача блокувати любые такі дії. Бо натуральна ситуація доволі напружена. У судовій залі не хапіло місця у некалькім десяткам активістів і політиків, які прийшли у суд, каб потримати Александра Борозенку. Усі товпілися у коридори, чекаючи початку процесу. Питаюся у Міхася Пашкевича, одного з фігурантів справи 14. Чому, на його думку, студенти Бату не ведают, что судят Александра Борозенко. Видовочно им сказали, что судят некого ворога народа. Але я думаю, что после этого не доведутся. Потому что Александр это только такой, как человек, который не належит ни до одной партии, ни до одной организации такой буйной. Але ну, зараз мы бачим тут в зале представников всех политических структур, и все они пришли выказать ему свою поддержку. А эта молодь, в принципе, сегодня она уже ведет. Еще справа, какие она высновы сделает. Сегодня тягом всего процессу колькость сотрудников милиции у цивильном, у центральном суде и на подходах до его не зменшилась. Студенты с Бату так само высидели до конца. Расказваў наш корэспондэнт Олег Грузделович, ён быў у судовай зале напярэдадні працэсу, а за самім працэсам назірала наша корэспондэнтка Любоў Лунёва, яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, добрый вечар. Добрый вечар. У суд Центрального района пришли апроч милициянтов и представников БРСМу, еще и представники амбассадов и АБСЭ. Сярод присутных были и Александр Миленкевич, Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич, Андрей Санников, Людмила Грознова, Анатолий Обедько и шмат, некалькі десятков, прикладно, представников молодевого демократичного руху. Покольки не было махчимости усім трапить у судовую залю, молодь, а гэта прыкладна каля 30 чалавек, разгарнулі расцяжку «Свабоду Александру Борозенку» і «Бел-чырвона-белы сцяг». Яны скандавалі «Свабоду палітвязням», але потым ім удалося прайсці на вуліцу Кірава. А наколькі мы ведаем, у міліцыянтаў быў загад не дапусціць, каб акцыя адбылася за дваром будынку суду. І вось молодь разгарнула расцяжку, і ўжо Александр Борозенко у судовай залі мог чуць і нават бачыць праз вакно і расцяжку, а таксама бел-чырвона-белы сцягі. Нават ўжо напрыканцы судовага паседжання ўжо пачаліся петарды. І Александр Борозенко быў вельмі шчаслівы, гэта было відаць па ягоным твары. Ён паспеў нават пасля завершэння суду, калі быў перапынак, сказаць словы падзякі усім, хто трапіў у судовую залю і тым, хто за яго змагаўся і выказваў сваю салідарнасць. Справа ў тым, што у судзе дапыталі сведак, і суддзя была яўна незадаволеная, бо супрацоўнікі міліцыі, напрыклад, амаль як адзін сведчылі, што яны ўжо нічога не памятаюць. Ніхто з іх не пазнаў у твар Александра Борозенку. А толькі спадар Падбярэскін, якога ўжо ўсе запомнілі па тым прысудам, якія выносіліся спачатку 10, а потым 3 фігурантам у гэтай крымінальнай справе, ён даў паказанні, што ён усё бачыў і што яны сябе паводзілі вельмі брутальна. Вось пасля таго, як суддзя абвясціла перапынак, на заўтра на 9:30 адбыўся такі вельмі непрыемны інцыдэнт на ганку суду. Гэты чалавек, які прывёў з сабой групу навучэнцаў і кіраваў імі, ён брудна вылаўся на маці Александра Баразенкі, ён яе штурхнуў у плечы і назваў яе пачварай. Бацька не вытрымаў і спытаў гэтага чалавека, навошта ён сюды прыйшоў і чаму ён абражае бацьку. Тады гэты чалавек кінуўся да міліцыянтаў і патрабаваў, каб яму далі суправаджэнне, але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы. У выніку гэты чалавек выйшаў, ён адмовіўся прадставіцца, ён не сказаў ні дзе працуе, ні як яго завуць, і потым пачаў кідацца на журналістаў і выхопліваць у іх з рук дыктафоны. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за гэтым, але не затрымалі гэтага чалавека, хаця ён і прасіў, каб яны яго потым суправаджалі далей. І вось калі машына з Александрам Баразенкам выязджала з будынку суду, моладзь пачала скандаваць свабоду Александру Баразенку, жыве Беларусь. І вось тут адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. Менавіта Андрэй Кім першы трапіў у рукі спецназаўцаў. Ён махаў рукамі, каб Александр убачыў яго праз лабавое шкло. І вось тут спецназаўцы схапілі Андрэя Кіма, яго кінулі на праезную частку некалькі чалавек. Яшчэ трох ці чатырох збілі з ног, і вось машыны шлі ў гэты час па праезнай частцы. Магла, канешне, здарыцца некая і аварыя, але абышлося. Но тут пачалася істэрыка з маці Александра, Андрэя Кіма. І спецназаўцы, яны не папрасілі прабачэння, хаця людзі патрабавалі, каб яны папрасілі прабачэння за тое, што адбылося на вачах у бацьку, за такі брутальны выпадак. Некалькі чалавек атрымалі пабоі. Андрэй Кім паведаміў Радыё Свабода, што ён не будзе звяртацца да медыкаў па медычную дапамогу і вырашыў пакінуць усё як ёсць. Дзякую, Люба. Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна прысутнічала ў цэнтральным судзе Менску, дзе сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. І падрабязнасці з гэтага суду вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, там сама фотаздымкі і відэаздымкі, адрас свабода.org. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явіцца і на нашым сайце. А сярод іншага Джонатан Мур адказаў на пытанне Аляксея Бондара, аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставіць ЗША адной з умоў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе. We are very concerned about all of the cases in Belarus. Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі ўважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначны асуджэнню абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам. Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Я нагадаю, што цалкам ягоныя адказы на пытанні наведнікаў нашага сайту прагучаць у эфіры ў сераду і з'явіцца на сайце свабода.org. Якія магчымасці адкрывае перад Беларусію новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прыкладна праз 20 хвілінаў. Неўзабаве мы працягнем нашу праграму гутаркай пра сітуацыю, пра праблемы беларускіх прадпрымальнікаў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавл вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала ў Менску па праблемах прадпрымальніцтва. На ім прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Прадпрымальнікі адзначалі, што ўказы кіраўніка дзяржавы навязваюць ім невыканальныя ўмовы дзейнасці. І бальшыні з іх застаецца толькі адно – спыніць працу і стаць беспрацоўнымі. Эканаміст Сергей Балыкін кажа – уладам гэта не страшна, бо на статыстыцы амаль не адаб'ецца. Заработка у нас считается по числу зарегистрировавших. Тот, кто стал на учет на биржу труда, да, в центр занятости. Смысл становиться в центр занятости. Максимальная сумма пособия, две базовых величины, 70 тысяч. Опять-таки, после 6 месяцев она уже одна базовая величина. Ну, кто-то будет эти деньги получать, ну, извините, но в самой большой нищете такие деньги уже смысла нет получить. Сергей Балыкин уверен, что пригожие картинки новые беспрацовные не сапсуют. Эти люди будут как-то крутиться, как-то пристроиться. То есть для власти они во всяком случае в нынешнем понимании проблемой не являются эти безработные. Предпринимальник Миколай Ромашин лечит, что звольнение его коллегов потягнут за собой больше тяжкие наступства. Былые предпринимальники станут конкурентными теперешнему працовному. Потому что он сейчас еще может что-то требовать, когда у нас еще, как они говорят по статистике, чуть-чуть места есть рабочие. И он может выбирать здесь 800 тысяч, или 900, или миллион, или полтора. А когда 120 тысяч хлынет, а то, я думаю, даже больше, то просто-напросто я приду, скажу, а я за 600 буду эту работу делать. Экономист Михаил Залесский каже, что наступства зникнения предпринимальников хутко станут выразно бачными. Я приду на звычное место, как купить себе вот подтяжки я вчера купил. Я не убачу там человека, у которого я мог купить подтяжки. Я приду на твое место, где я хочу купить себе чаровики. Я не убачу человека с чаровиками. И мне будет мулять той чаровик, который я куплю, незвычный, кепский. Это как здоровье. То, что мы страчиваем в середине нации, это уже незворотно. Мы зауважаем это, когда стратили. Это люди не злодеи. Вот это моя самая главная думка. Когда станет менее злодеев, нам станет легче. Когда станет людей менее працевать на любом месте, будь то дворников, предпринимальников, я не ведаю, слесарев, токарев, там, экономистов, их не станет, и мы это зауважим, когда их не станет. Вот это треба позбегать. Треба, как более людей працевало. Гаварыў эканаміст Міхась Залескі. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Пра падрыхтоўку да гэтай акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і «Заглядам» каля мікрафону Вячаслаў Кулік. З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў. Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць. Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он без уважительнай прычыны, тех просто лишат торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте. У Бобруйску предпринимальники на працу 10 снежня выходить не избираются. Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю. Меркує одна з бабруйських предпринимальниць. Городские предпринимальники про акцию протесту 10 снежня амаль нічого не ведають. Про это мы краем вуха чули, але нічого не ведаем, ніяких подробностей. Поведомив городский предпринимальник Виктор Корольков. Сьогодні сябра Белорусского союза предпринимальников Валера Шевченко з Полоцку поведомив свободі, що місцевая улада терміново попереджує про превентивні заходи, скерованные супраць запланованих акцій протесту предпринимальников. Сподар Шевченко удокладняє. Місцевые улады и компетентные органы Полоцку попереджують уладальников маршрутних таксовок, великих автобусов, каб яны не рыхтавалися до масових поездок на марш предпринимальников Минск 15 снежня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынков на консультацию по умовам працы. Со словом Валеры Шевченки, уже зараз рынки в Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше. Великая частка предпринимальников Полоцка и Новополоцка рыхтуется к принять удел у страйку. И они так само имеют намер принять удел у столичным марше. Сегодня наш корреспондент Михаил Корневич поцікавився меркованием про плановые акции у одного из основальников предпринимательского руху на Городинщине, былого политвязня Валеры Ливаневского. Валерий Ливаневский лечит, что подобные акции повинны быть системными, добро подрыхтованными, а удел у их политичных сил Украины ни в яким разе не повинен обмежовываться. Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить. Валерий Ливаневский додає, что как раз теперь потребуются соправданные акции, бо на его думку, большинство предпринимальников до этого доспела. Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий, я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение у предпринимателей протестные огромные. У Гомеля дробные бизнесовцы уже отмовляются от выплаты податков на наступный год. Вот что кажет предпринимальник с Прутковского рынку Гомеля Спадар Сергей. Каждый решает сам за себя. У кого есть совесть, тут не выйдет. У кого ее нету, тут будет работать. Лично я собираюсь отдыхать. А 1 января, если надо, соберусь и уеду к чертовой матери. В Россию хотя бы. Работать буду там. Люди уже повыезжали. На Украину, в Россию. Какая разница, куда? Говорив предпринимальник Сергей з Прутковського ринку у Гомелі. З 1 студзеня наступного года в Беларуси почне дзейнічаць патрабаванне президентского указу 760, у відповідності з яким касується фіксований податок на увезений товар. Предпринимальники будуть змушені альбо оформлять податок на кожний товар, на кожне наймення, виправляючи при гэтым на його всі документи, альбо спиніть працю. Більшість товарів індивідуальні предпринимальники Беларуси закупляють у Москві на ринках, де всі документи оформлять немагчимо. Новини свободи. Що стомилися від цієї постійної боязні? Які свободи вибрати дітям? Що, де, коли, як і чому? Відкази у ефірі свободи. Щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі. Плюс текст, фото і відео у інтернеті. Свобода.орг. Сьогодні культурна фундація чеського екс-президента Вацлава Гавла проводить у Празі «Білоруський день». А поудні Гавел вітав у себе дома заснавальників «Свободного театру» і брав удзел у здымках для нового документального проєкту гэтага театру. Один з організаторів театру Миколай Халезін планує собрати в один документ розваги інтелектуалів, творців і політиків про те, як Європа упершиню стане континентом свободним від диктатури. Поводле його дорога до гэтага вядзе праз Беларусь. Ось якою розвагою поділився сьогодні Вацлав Гавел. Покуди в Білорусько, самозрівня же. Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя людзі, як камуністы ці марксісты, думаюць, што ўсё разумеюць і ведаюць законы свету і гісторыі і могуць прадказваць. Мы прадказваць не можам, так што і нечаканасці магчымыя. Также і прыкладанні са можна. Сказаў сёння былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавал. Беларускі дзень у Празе працягваецца дыскусія і праказам спектаклю Мікалая Халезіна «Пакаленне джынс». Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Пахаванне маскоўскага патрыярха Аляксія II, адмена пенсійных надбавак для былых сілавікоў, вяртанне ў дзяржаўны продаж дзвюх беларускіх незалежных газет, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч і рэдактар газеты «Народная воля» Йосіф Сярэдзіч. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Патрыярх маскоўскі і ўсе Русі Алексій II будзе пахаваны ў Маскве ў аўторак 9 снежня. На гэтую тэму выказванне слухачкі. Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Было б добрае аб'яднанне хрысціян святкаваць каляды і вялікдзень разам адной датай. А мажлівасць такая была ў той год, калі праваслаўныя і каталікі вялікдзень святкавалі ў адзін дзень. Так саўпала. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі. Незалежныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля» вернутыя для распаўсюду ў кіёскі «Белсаюздруку». Выказванні на гэтую тэму. Вось прыемная навіна. І ў «Нароле», у «Шапіку», «Саюздруку» паявілася «Народная воля». Думаю, што паявіцца яшчэ і «Наша Ніва». Мікола. Вось трымаю ў руках свежы нумар «Народнай волі». Хачу праз радыё «Свабода» звярнуцца да Іосіфа Павловіча Сярэдзіча. Ці плануеце вы на наступны тыдзень прыкладна з'явіцца праграму тэлеперадач незалежнага каналу «Белсад»? На пытанне адказвае рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч. Калі «Белсад» прапануе «Народнай волі» сваю тэлепраграму, тыднёвую, мы абавязкова будзем друкаваць. Пра адмену надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў у наступных тэлефанаваннях. Чуть не жалко работников в погонах. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами? Я позвонил до радио «Свобода» и конкретно сказал, какую пенсию получаю, как военный пенсионер. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Не плакаться надо уже летку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь? Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос. Калі ласка, патлумачце розніцу паміж бюджэтнікамі і дзяржслужачымі. Дзякую, Віктар. На пытанне адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч. Ёсць розніца ў звязку атрымання пэўных сацыяльных льготаў ці пэўных надбавак за сваю працу. Калі браць, напрыклад, выкладчыка, то трэба глядзець стаж, глядзець, якая катэгорыя, глядзець, ці ёсць нейкія надбаўкі за класныя гадзіны. Так трэба браць кожную службу, кожную пасаду і разглядаць вось у гэтым рэчышы, і тады можна неяк гэта праводзіць падзел. Але ж вось калі агульна, то вот паміж гэтымі двума тэрмінамі можна ставіць синоніма. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич, почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Все мы не уничтожены фашистами благодаря России. Победа ковалась не на Минском или Харьковском тракторных заводах, а на Урале и Сибири. Как можно сегодня называть российских солдат головорезами? как так можно сносить киоски, когда это такая доброта для людей? Это большой непорядок, это большое безобразие, большое. Картинки життя поселка Орехов Аршанского района, те, кого зовут Белгрес. Уже больше 10 год. Провислые плиты у Ореховской средней школы имени Смирнова на третьем поверхности и треснутая сверху стена. Кого она еще поховая? Пусть такие разваги мои, дед Михась. Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вяла Галина Абакуншик. Одразу после выпуска новинок «Правский акцент» присвящены новым пропановым евразвязу в дотычности до усходних соседей. В эфире «Свобода». У Менску 18.30. У праскай студии новинов и знов Юрий Дракохруст. На початку галоўныя падзеі дня у Беларуси. У Центральном суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошнім за виноваченных по справе 14 юнаков и девчат, что взяли удел у студенской акции протесту. Александр Борозенко свою вины не признал и отмовился давать показания. Суд над ним протягнется в авторок. После сегодняшнего посяджения милиция сбила нескольких человек, которые были сярод тех, кто пришел выказать солидарность с Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лишбы прогучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. У ближайшую середу в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликает организационный комитет компании «За свободное развитие предпринимательства». Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гаўла ладит у Празе белорусский день. Сярод іншага Гавел витал у себя дома заснавальников белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Улады Пакистану подтвердили сегодня, что арештованный организатор недавнего террористического нападу на индийский город Мумбай. Закиур Рахман Лахви был арештован разом с иншими боевиками подчас операции пакистанских сил безопасности у пакистанской части Кашмиру. Церемония развитания с патриархом московским и всея Руси Алексеем II, якая повинна была скончиться сегодня, протягнутая до раницы авторка. Тысячи людей стоят у чергах каля храму Христа Збавцы в Москве, каб развитаться с патриархом. Евразвяз закликал президента Зимбабве Роберта Мугабе сысці в отставку после 30 годов кирования. У Брюсселе министры замежных справ краин звязу обмерковывают планы узмацнения санкций супрать Мугабе и его ближайшего оточения. Евразвяз официально ухвалил накирование до берегов Сомали эскадры 6 боевых кораблев для борьбы с пиратами. Эскадра под кіраўніцтвам британского адмирала Филиппа Джонса заменит корабли НАТО, которые находятся в этом регионе с кастрычника. У Греции третий день протягиваются массовые забурения. У Салониках сотни людей уступили у сутычки с полицией. Протестовцы заняли будинки нескольких университетов. Забурения почалися после того, как в субботу полиция забила подлетка. У вынику хвалявання у городах Греции больше за 20 полицейских были поранены, спали на 25 автомобилей, пошкодженные десятки крамов и банков. Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. У эфире передача «Пражский акцент». Якія магчымасці адкрывае перад Беларусью новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразязам 6 постсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць таго, што Менск прыме прапанову Европы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітіке» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. 3 снежня Европейская комиссия агучыла проект «Усходняга партнерства», новой программы супрацоўніцтва, якая тычыцца 6 краін СНД – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Молдовы і Украіны. У чым сутнасць гэтай прапановы? Чым яна адрозніваецца ад ранейшай, больш шырокай праграмы добрасуседства, якая тычыцца ўсіх дзяржаваў, якія мяжуюць з еўразвязам? Гаворыць нямецкі эксперт Александр Рар. Европейский союз уже несколько лет как прокламирует новую восточную политику, которая сводится, с одной стороны, к тому, чтобы продолжать стратегическое партнерство с Россией. За эту линию выступают такие страны, как Германия, Франция, Италия. И за вторую линию ратует Европейский союз, которая должна привести к сближению между Европейским союзом и странами СНГ, которые стремятся к этому сближению с Европейским Союзом. И к ним относятся эти 6 государств, которые сейчас вписаны в новую стратегическую программу Европейского Союза по восточному партнерству, которая готовилась чешским президентством. Чехия, как известно, с 1 января полгода будет возглавлять Европейский Союз. После них Европейский Союз будет возглавлять шведы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы именно эти формы восточного партнерства проводились бы в жизнь. И в этом пакете, который предлагается внутри стратегии, подразумевается поддержка демократическим движениям, укрепление демократических институтов, гражданского общества во всех этих 6 государств, включая, конечно, и Беларусь, и Азербайджан. Я думаю, что действительно Европейский Союз серьезно берется за переустройство западной и южной части постсоветского пространства в этом отношении. Варто отзначить, что сярод 6 краин, у яким пропонованное партнерство, можно вылучить 2 группы. Это Армения, Грузия, Молдова и Украина – краіны з дастаткова развітымі дэмакратычнымі інстытутамі і Азербайджан і Беларусь. Многія міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Freedom House, ацэньваюць гэтыя краіны як несвабодныя. Апошнія выбары, парламенцкія ў Беларусі і прэзідэнцкія ў Азербайджане, выклікалі рэзкую крытыку з боку АБСЕ як неадпаведныя дэмакратычным стандартам. Чаму ж такім розным краінам прапаноўваецца адно і тое ж? Говорить редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский. Есть певный метапроект, назовем его так, это «Европейская политика добросуседства». И звыш задача это створить вокруг Евросоюза, вот этой супольности таких сытых краинов, хоть зараз кризис трошки и шкуматая, лежу еще одно, на фоне инших территорий, на фоне той самой Африки, якая праз міжземнае мора ляжыць зусім недалёка. Гэта такі сытый астравок, сытая выспа і натуральнае жаданне Еўропы, старога кантыненту, гэта каб навокал былі ўсё ж такі непраблемныя краіны, не тыя краіны, якія пагражаюць тэрарызмам і іншымі ўсялякімі бедамі, а хаця б адносна такія вось стабільныя і якія могуць гуляць па правілах. Есть вот этот метапроект, который называется «Европейской политикой добросуседства», и уже у межах этого метапроекта распрацовываются конкретные, более локальные, более региональные программы. И в данном случае, глядите, там так само, например, Франция тягнет коудру у свой бок, и она более хочет работать с бассейном Междземноморья. И это такой отказ Польши и Швеции, махчима, каб гэты дикий крен, скажем так, трошки выправить, была вылучена гэтая ініцыятыва «Усходняе партнёрства». Натуральна, што тут і шведы, і асабліва палякі, я думаю, маюць і свой уласны інтарэс, таму што калі Беларусь, уявім, усё ж такі адгукнецца і пойдзе такі вось заўважны тренд на сустрач Евросоюзу, то натуральна, што і польскі бізнес, і польская палітыка зможа тут атрымаць добры плён. Вось такая, мне здаецца, логіка звыш таго, чаму вось такія здаецца, розныя краіны улучаюцца ў гэты праект, таму што трэба, акрамя ўсяго іншага, стварыць і такі, калі хочаце, хоць гэта слова і пазбягаюць у еўрапейскіх структурах, не любяць брусельскія палітыкі казаць, але своеасаблівы санітарны кардон, і якраз Беларусь тут была тым звяном, якое дасюль выпадала, таму што Расія у в очах европейцев Украина непредказальная, нестабильная, особливо, знову же, зараз, коли вот этот кризис, коли, как мыльный пухир, может, вся эта велич и вся эта риторика про уставание с колена улопнуть, и тогда Россия может еще более непредказальной стать, да и война на Кавказе уже показала вот эти зубы имперские. Так что в этой ситуации, как бы это дипломатично не называли, створение своего особливого буферу супрать непредказальной России, это так само вельми важная задача. И тут, я думаю, Европа, хоть снова уже не будет это афишовать, готова часово заплющить в очи на то, что не надто хочет перевыховываться вот в этот режим, сгодиться, может, варто с некими дробными соступками, крот истории копая, я думаю, что вот такие разлики у Европы есть. Российский политолог Федор Лукьянов убачит сенс новой инициативы Евразвязу у наступным. Евросоюзу необходимо продемонстрировать какое-то, ну что ли, внимание и приверженность к интересам восточноевропейских стран, ну, скажем так, новых восточноевропейских стран, бывших советских республик, с тем, чтобы обозначить, что про них не забыли, что Евросоюз их помнит, знает, любит и будет продолжать с ними взаимодействовать. При этом никаких конкретных обязательств Евросоюз на себя брать не хочет, да и не может, в общем, по целому ряду внутренних обстоятельств. Сейчас совершенно не до этого. То есть говорить о каком-то членстве, кандидатстве вот этих новых восточноевропейских стран нет оснований, просто не получится ничего из этого. Но при этом необходимо обозначить, что их не бросили. Потому что, конечно, после событий лета этого года, и, кстати говоря, в связи с финансовым кризисом, возникла новая ситуация, когда Россия вроде бы застолбила за собой право претендовать на вот сферу привилегированных интересов. В то же самое время финансовые возможности России, как и всех прочих, резко сократились. Один из вопросов, который, кстати говоря, встанет довольно скоро, мне кажется, это ухудшающаяся экономическая ситуация в странах вот этого восточного партнерства и в Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии. И как с этим быть, и кто, вообще говоря, готов активно помогать? Россия или Евросоюз, или еще кто-то. Так что восточное партнерство – это хорошая форма продемонстрировать поддержку, не беря на себя никаких конкретных обязательств. Шмат кто звернул увагу на то, что Беларуси удел у партнерстве пропонованы як бы у душках, умовно. Заявляется, что Беларусь сможет долучиться до партнерства, коли выканае пэўныя умовы. У приватности, поводле еврокомиссарки Бениты Феррери-Вальнер, навод на обмеркование шляхов реализации этого самого партнерства, белорусский лидер Лукашенко будет запрошены, только коли Евразвяз скасует и протягнет припынение визовых санкций, уведенных относно белорусских урадовцев. Белорусский политолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, что усходнее партнерство по сутности Беларуси наогул не тычыцца. И не у санкциях навод тут справа. Калі казаць увогуле пра гэтую еўрапейскую ініцыятыву, то я б сказаў, што гэта ініцыятыва не для Беларусі. То бок зараз Беларусь не можа разлічваць на падключэнне да гэтага ініцыятывы ні ў якім сэнсе, паколькі мы не маем увогуле палітычных адносінаў зараз з Еўрапейскім саюзам. Больш таго, вось гэта новая ініцыятыва Еўрапейскага саюза, яна проста актуалізуе неабходнасць для Беларусі фармулявання вось такой дарожнай карты або некай стратэгіі для нармалізацыі адносінаў вось менавіта зараз з Еўрапейскім саюзам. Справа ў тым, што ўсходняе партнёрства, яно прапануецца толькі тым краінам, якія ўжо дасягнулі пэўнага ўзроўню адносінаў палітычных з Еўрапейскім саюзам. Па мінімуму павінна быць падпісана пагадненне пра партнёрства і супрацоўніцтва, вось якое было падпісана з Беларусі ў 90-х годах, але ніколі не было ратыфікавана. Калі мы падымемся вось на такі ўзровень адносінаў, тады для нас актуалізуецца гэта пытанне партнёрства. Калі так казаць метафарычна, то я б параўнаў вось гэтую ініцыятыву Еўрапейскага саюза з такім далёкім маяком, які для Беларусі свеціць, але ён вельмі аддалены. Для нас зараз галоўна нармалізаваць адносіны, і пасля мы ў некім плане можам падключацца да пэўных частак вось гэтай вот праграмы. Тут справа яшчэ палягае ў тым, што працэдурна Еўрапейскі саюз падыходзіць не з пункту гледжання каштоўнасцяў, то бок з Еўрапейскім саюзам у Азербайджана того самого калібра, менавіта вот. Ёсць дамова пра партнёрства і супрацоўніцтва. Падпісаны шэраг дакументаў, які вызначае не толькі палітычны ўзровень супрацоўніцтва, але і які іншы. Што да Беларусі, то ўвогуле мы толькі-толькі ўсталявалі дыпламатычныя стасункі. Вось праз адкрыццё гэтай прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Фактычна ніякай рамкі супрацоўніцтва легальнага, заканадаўчага ў нас няма. Іншая справа, калі Беларусь падпіша гэта СПС, то бок дамова пра супрацоўніцтва і партнёрства, вось тады можна будзе размаўляць пра нейкія больш прасунутыя ўзроўні. Зараз проста мы не можам размаўляць з Еўрапейскім саюзам, паколькі ў нас няма падставы для такой размовы. От спачатку трэба стварыць падставу, такую пэўную законадаўчую базу для такога дыялогу. І толькі пазней мы можам падключацца да нейкіх прасунутых формаў, такіх як вось дамова пра асацыяцыю, агульны рынак, адмена візавага рэжыму і гэтак далей. Тут справа менавіта вось у такіх працэдурных рэчах, а не ў каштоўнасцях. Александр Рар не згодны з беларускім калегам. Ну, я думаю, что так строго условия не поставлены. Беларусь, по моей интерпретации, так как я читаю этот документ, включена как полноправный член возможного этого партнерства. Но есть, конечно, оговорки, которые свидетельствуют о том, что, конечно, Европейский Союз будет сотрудничать с Беларусью только в таком случае, если Беларусь сама будет стремиться в сторону Европейского Союза, а не будет, например, как некоторые эксперты утверждают, соглашаться с расстановкой, скажем, российских противоракетных оборонных структур на своей территории, которая будет направлена против Запада. Если такое так произойдет, то, мне кажется, партнерство просто не будет иметь места, оно невозможно тогда. Поэтому вот такие оговорки есть, может быть, в этом тексте, но я интерпретирую это как политику очень-очень открытых дверей. Беларусь действительно получает исторический шанс, которые она не имела с 1994 года, с прихода к власти Лукашенко. И всем казалось, что при Лукашенко такой возможности Беларуси предоставлено не будет. Но, видимо, все-таки после переговоров, которые состоялись, в том числе и делегации Мартынова в Брюсселе и других переговоров на высшем уровне, Беларусь согласилась идти в сторону Европейского Союза, и обе стороны смягчили претензии друг к другу, которые за последние годы мешали этому диалогу. Слухайте далей перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную праекту «Усходняе партнерства Еўразвязу» адразу пасля напаміну аб падзеях дня. У Центральным суде Менску сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавл вітаўся вядома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – праект усходняга партнерства Еўразвязу і Беларусь. На думку Фёдара Лук'янова, адрозненні паміж узроўнямі дэмакратычнасці, скажам, Беларусі і Украіны, зараз для Еўразвязу чыннік значна менш істотны, чым быў раней. Мне кажется, тут логіка змянілася. После того, что случилось на Кавказе летом этого года, очень явственным стало наличие классической конкуренции за влияние, то есть классической геополитической конкуренции на постсоветском пространстве. В этой конкуренции внутренняя сущность того или иного режима менее важна, чем его геополитическая ориентация. Это заметно и в американской политике. На мой взгляд, идея продвижения демократии, которая была фирменным знаком особенно первого срока президентства Буша, и одним из проявлений которых были так называемые цветные революции, сейчас от этого уже отказались. Ну, во-первых, результаты продвижения демократии в подавляющем большинстве стран совершенно не соответствуют ожиданиям. А во-вторых, коль скоро идет действительно жесткая конкуренция и попытка противодействия стремлению России к восстановлению сферы влияния, то тут уже не до демократии. Тут важнее, так сказать, заинтересовать страны в сотрудничестве, а наоборот не отпугивать их излишним демократизаторским пафосом. В меньшей степени это касается Белоруссии пока, в большей степени это касается Азербайджана, который настолько важен, что, в общем, Запад и был готов закрыть глаза на то, что там происходит по внутренней политике, а вот сейчас, по-моему, тем более. И в это, с этой точки зрения Евросоюз, конечно, организация гораздо более, еще даже более идеологизированная, чем Соединенные Штаты. И у них есть некий набор критериев, которые необходимо, если не выполнять, то, по крайней мере, ритуально демонстрировать свою к ним приверженность. Но все равно, даже и там, вот эта вот логика, что надо привлечь государство к себе, эта логика, на мой взгляд, сейчас будет доминировать над логикой продвижение именно демократических институтов. С этой точки зрения включение Беларуси и Азербайджана в ту же самую программу, что и Украины и Грузии, вполне логично. Ну, тем больше, что, в общем, о том, что за демократия возникла в ряде стран, которые считаются демократическими, это тоже отдельный вопрос. Адрозненне краин, яким пропоноўваецца партнерство, полягае не только в их внутреннем стане, во узроўнях демократичности, реформованности, але и в ступени их зацікавленности в интеграции с объединенной Европой. Скажем, Украина ставит своей стратегичной метой долучение до еврозвязу. И там, до речи, огучаный проект усходнего партнерства выкликал певную незадоволенность. Многие убачили у им спробу подменить неким незразумелым супрацовництвом перспективу соправдного сябровства. А вось, например, Беларусь на державном узровне нияк не проявляла жадания стать сябром еврозвязу. Дык что ж такое усходнее партнерство, коли партнеры такие розные? Ти яно кшталту меню ресторации. Можно замовить полный обед и, отповедно, заплатить немало, а можно и компотиком обмежеваться. Партнерство предлагается всем государствам, оно предлагалось в том числе и России. Но Россия от такого формального бюрократического записанного партнерства пока отказывается. Вы правы, есть страны, которые хотят вступить в Европейский Союз, такие как Украина и Грузия, частично и Молдова. И есть такие страны, которые просто хотят экономическую выгоду от сотрудничества с Европейским Союзом. Это Азербайджан, это Беларусь. Ну, я думаю, что в стратегии восточного партнерства достаточно все ясно обусловлено. Для тех стран, которые хотят вступить в Европейский Союз, в ближайшие 5, 10, 15 лет будут разработаны более детализированные программы. Там больше будет идти речь о сближении и в практических шагах. Эти страны должны будут перенять действительно и копенгагенские критерии Европейского Союза, выстроить в ближайшее время демократические институты, укрепить их и действительно тоже создать правовую систему у себя на родине. Только при выполнении этих условий эти страны могут надеяться на членство в Европейский Союз. Просто так никого принимать не будет. Ну а с Белоруссией и с Азербайджаном Европейский Союз готов сотрудничать, может быть, по более мягкой программе. Будет Европейский Союз Light, если так можно сказать. Их будет привлекать к сотрудничеству в надежде на то, что рано или поздно там тоже может поменяться обстоятельства, и эти страны будут уже так же стремиться к Европейскому Союзу, как это делают сегодня Украина и Грузия. Ну и, конечно, есть другой очень важный аспект во всем этом, об этом не забывать, это, конечно, стремление особенно новых членов Европейского Союза, Чехия, Польша, Прибалтика и Швеция, кстати, и старых членов, которые разрабатывали эту новую стратегию, каким-то образом давить тоже на Россию и пытаться с Россией в этом отношении очень четко договориться или, может быть, нажать на Россию таким образом, чтобы и она бы, скажем, не проводила бы не имперскую политику, как это кажется в Европейском Союзе, а строила бы добрососедские отношения с Европейским Союзом. Ну, а який прогноз реакции Москвы на еврозвязовский проект? Я не думаю, что Москва будет как-то резко реагировать на восточное партнерство, потому что ну, просто никто не верит, или почти никто не верит, что это что-то серьезное, более серьезное, чем раньше. Это, слава богу, не первая попытка как-то консолидировать бывшие советские республики, сказать, западную и юго-западную часть СНГ. До сих пор ничего такого оформленного и эффективного не получалось. Другое дело, что вот именно в случае с Белоруссией есть отдельный контекст. Если действительно произойдет то, на что указывали и намекали представители Чехии, которая председательствует Евросоюзе в следующем полугодии, что Лукашенко может быть приглашен на саммит вот, во время чешского председательства, конечно, вот это будет очень серьезным сдвигом, и Москва не оставит это без внимания. Не с точки зрения вмешательства Евросоюза, а с точки зрения поведения Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, как я понимаю, отношения весьма непростые. То есть добиться от Лукашенко тех политических шагов, которые Россия хотела бы, чтобы он сделал, не удается. И чем больше их добиваются, тем больше Александр Григорьевич, значит, показывает, что он не в углу загнан, а у него есть альтернативы. И вот, конечно, вот это, так сказать, открытие Европы для Лукашенко, это будет существенным фактором, который повлияет на отношения России с Белоруссией и, может быть, отчасти на отношения России и Евросоюза. Ну, правда, совершенно еще не очевидно, что это произойдет. Усходнее партнерство все же не надто зручная пропанова для официального Минску. Однако, на думку Александра Класковского, долучиться до яе Минск будет имкнуться. И навод не тому, что у белорусских чиновников раптом прочнется отчувание цивилизационной едности с Европой. Безумовно, тут, коли казать на вопрос, мы маем справу с певными подвойными стандартами. Ведаете, Азербайджан, там все, в принципе, зрозумело. И вогуле для кавказских вот этих краинов постсоветских, я думаю, что Евросоюз – это недосягальная мара. Украина и хотела бы урай, да грахи не пускают. Беларусь, у гэтым сэнсе, вось, як не парадоксально гучыць, самая перспектыўная краіна. Калі уявіць, што тут адбываюцца хуткія змены, хуткія рэформы, гэта гатовенькая краіна, якая, на мой погляд, болей падрыхтаваная паводле шэрагу параметраў, чым некаторыя новобранцы Евросоюзу. И моноэтничное насельництво тут, и высокий уровень адукации, и некепская шитехничная база. И тут целый шерох чинников. Транзитная выгодная становище, инфраструктура. Короче, короче, политичная воля. Вот то, что называется политичной волей, это единое, что зараз вельми потребный. Конечно, с одного боку тут наивно сподеваться, что вось перакуется белорусская улада. Вось гэтые кадры, некие шмат годов полемизовали, мягко кажучи, в Европе и казали, что мы тут не поведем свой народ за цивилизованным светом, что они так перебудовались внутренно. Але вось гэтые императивы вонковые, два, коли казать конкретно, это Россия и это сусветный финансовый кризис. И они могут зараз подхлестнуть лепей, чем те 12 умов Евразвязу. Потому что Россия, мы бачим, бере за горло, да так, что вот скандально сорвался этот саммит 1 снежня. Мы можем догадываться, что там робится за кулисами. Але, видать, не выпадково белорусская влада уперлась рогом. И, до речи, это уже плен вот этой нормализации. Потому что, коли за спиной еще ж таки Европа, с якой наладживаются стосунки, и есть гэты вариант, то тады ямчэй супротивляться и натиску Кремлю. Ну и нарэшті финансовый кризис. Тут увогуле могут початься такие процессы, что невядома як будзе выглядаць краіна через год-полтора, потому что мы бачим, что у галіне эканамічнай уже официйный лидер стал таким промоутером либеральной экономики, что, я думаю, вядомы айчынны экономіст программист Ярослав Романчук уже, как кажется, отпочивая. Так что вот эти речи, банальные, прагматичные такие императивы, они могут подштурхнуть белорусскую уладу, межволі, праз не хочу, так бы мовить, до значно больше худкого сближения с Европой, чем это подается скептикам. Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, редактор часопису «Росія в глобальній політиці» Федор Лук'янов, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженняв Дяніс Мєлєнцов і керівник відділу СНД Німецької ради зовнішньої політики Олександр Рар. Вів передачу Юрий Дракохруст. Подорожжи свободы. А что бы хотели, вот, как бы в наступном годе отбылось? Каб всех покинул пить, это было б радость. Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь. Дочка, как была, я отдавала ей, как пошла, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долг нею не убьешь ничего. Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень новое подорожжи свободы. У авторак прикладно в гэтый ж час слухаць і расповед пра вёску Порплішча Докшыцкага району.